Глава третья. Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али. Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днем. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь у калитки сада. Мне все казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошел в сад. Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принес самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать. «Налей-ка чаю», — сказал я ему. «Дыни ты, кажется, купил хорошее». «Так точно», — ответил он. «Изволили слыхать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стекла побили, драка была и стрельба». «Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слыхал», — возразил я ему. «Так точно, я не слыхал сам. Вот торговец мне сказал, да все спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома. Я сказал, на охоту уехавший еще с вечера». И он все допытывал, когда, мол, уехал, да куда. Я сказал, часов пять уехал, как всегда, к Ибрагиму. В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошел в дом, а открыл калитку сада рядом с дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя. «Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, встревожил этим вас, но на два звонка мне никто не открыл. Я решился прибегнуть к стуку», — сказал он на довольно чистом русском языке. При ярком свете утра красота моего гостя еще больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие, миндалевидные, совершенно изумрудно-зеленые глаза – все при сияющем солнце было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной вместе с тем молодой, мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил: – «Мое утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал, но, если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычаи моей родной страны учат, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг». «Вот как!» – воскликнул я. «До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье. Я и есть итальянец, и родина моя Флоренция. Вы не думаете, что все итальянцы – смуглые брюнеты? В Венеции женщины даже полагали неприличным иметь черные волосы и красили их в золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться», – говорил он, смеясь. «Но мои волосы неподдельные, мне не приходится волноваться». «Да», — сказал я, — «вы так дивно сложены, что рост ваш поражает только тогда, когда видишь рядом с вами нормального человека, который сразу кажется малышом», — сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. «Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Мохаммеда я не в силах смотреть, они меня точно прожигают. Вы же не подавляете, но привлекаете к себе словно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле», — вырвалось у меня восторженно, по-детски. Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки. Только сейчас я увидел, вернее сообразил, что мой гость одет не по-восточному, как ночью, а в обычный европейский костюм песочного цвета из материи вроде чесучи. Должно быть, моя физиономия отразила мое изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо: и вида никому не показывайте, что вы меня видели в иной одежде, ведь и вы сами были в челме со змеей, хромы, глухи и немы. Разве я не мог так же, как и вы, переодеться для пира?» Я расхохотался, хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но, видев его однажды в челме и одежде «Восток», я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец. Точно угадывая мои мысли, он снова сказал: «Уверяю вас, что я флорентиец, хотя и очень-очень долго жил на Востоке». Я снова расхохотался. Желание гостя подурачить меня было так явно. Эта цветущая красота. Ему не могло быть больше 26-27 лет. «Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно, давно живете на Востоке?» — сказал я. «Ведь вы немногим старше меня. Хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейский костюм и прическа выдали вас с головой». «Да», — многозначительно ответил он, глядя на меня с юмором, — «ваш европейский костюм и прическа тоже окончательно выдали вашу молодость». Я закатился таким смехом, что даже пес залаял. А гость мой, кончив есть дыню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли к брату. Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал: «Это нехорошо. Отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги». Я взял со стола старую газету, подсунул ее под оставшиеся в камине клочки бумаги и снова поджег. «Я вижу, вы все тщательно убрали», — продолжал он, осматриваясь по сторонам. «Кстати, откололи ли вы брошь из челмы своей и брата?» «Нет», — сказал я. «В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их вместе с челмами и запер в шкафу, вернее, похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену», — улыбнулся я. «Этому делу помочь просто», — возразил мой гость.